Это случилось в последние дни Нарнии. Далеко на западе, за равниной фонарного столба, перед огромным водопадом, жил престарелый обезьян. Звали его Хитр. Жил он в маленькой хижине на развилке старого дерева. Когда и откуда он появился здесь, никто не помнил. Был он злобен, завистлив, ядовит на язык и нечист на руку. Поэтому с ним никто не водился, кроме ослика по имени Недотёпа. Да и то их отношения очень трудно было назвать дружбой. Однажды после завтрака Хитр и Недотёпа неспешно прогуливались по берегу озера возле водопада. «Сходил бы ты, Недотёпа, в город на базар. Купил бы мне фруктов свежих, орехов и чего-нибудь сладенького». «Я вчера ходил, привез тебе еды, две тяжелых корзины». «Две корзины! Половину того, что ты принес, я выбросил, потому что оно сгнило. А другой половины хватит на завтрак, разве что маленькой мартышке». «Ну и я...» «Не спорь, Недотёпа. Я лучше тебя знаю, что нужно, а что нет. Ты ведь не очень умен». «Да, Хитр, ты прав, я не умен». «И еще. Я ведь не осел, чтобы жевать колючки и сухую траву». «Ты обезьян, точно не осел. Осел я, и, конечно, сейчас же схожу на базар». «Постой, посмотри. Что это?» «Что? Где?» «Вон, видишь? С водопада летит. Что-то большое, желтое». «Я не вижу». «Ты не только глуп, но еще и слеп. Вон же оно крутится в водовороте. Вот, опять появилось. Чует мой нюх, это полезная вещь». «А как узнать?» «Достать ее». «А кто же это сделает?» «Ну, я, наверное». «Точно, у тебя и руки есть, и плаваешь ты лучше». «Ага. Прямо сейчас полезу в ледяную воду. Я простужусь. Скоро умру. Ты ведь прекрасно знаешь, Недотёпа, у обезьяны очень слабая грудь. Я умру. И тогда ты пожалеешь». «Прости, Хитр, я совсем забыл про твою слабую больную грудь. Я, конечно же, поплыву и узнаю, что там такое. Только зачем нам это нужно?» «Не спрашивай о том, чего не понимаешь. Ты ведь знаешь, я хочу везде докопаться до истины». «А что такое истина?» «Ну зачем тебе, ослу, это знать? Не хочешь, оставайся здесь, на берегу. А я полезу в воду. Мне ради истины и жизни не жалко». «Нет, нет, нет, мой друг, пообещай, что не будешь этого делать. Я уже иду, плыву». Холодная масса пены окатила ослика с ног до головы. Пасть наполнилась водой. Он почти ослеп. Потом водоворот поймал его и потащил по кругу все быстрее и быстрее, пока ослик не очутился прямо под водопадом. Тут вода обрушилась на него со всей силой и потащила вглубь. Он подумал, что никогда уже не сможет вздохнуть, но все же вынырнул и очутился около той вещи, которую пытался поймать. Весь в ушибах, онемевший от холода, близкий к смерти, он схватил ее зубами. Вещь была мокрая, скользкая, тяжелая, похожая на коврик. Ослик из последних сил толкал ее перед собой. Наконец он бросил ее перед Хитром и стоял промокший, дрожащий, пытаясь перевести дух. Что это? Это львиная шкура. Это не опасно. Ты знаешь, о ком я. Ты про льва Аслана? Ну, во-первых, это глупость и выдумка. Во-вторых, говорящие львы здесь не водятся. Это шкура дикого льва, которого убили не мы, а кто-то другой. В-третьих, это не твоего слабого ума дело. Ты, Недотёпа, лучше сбегай-ка в город. Да привези что-нибудь поесть. Ты обещал. Ну, я так устал, Хитр. Давай же завтра. Да, ты сильно промок, замерз, дружок. Тебе нужно согреться. Ну, быстрая пробежка, как раз то, что тебе нужно. Ты, как всегда, прав, мой друг. А что ты сделаешь со шкурой? Да так, есть одна идейка. Три недели спустя последний король Нарнии Тириан сидел под огромным дубом у двери охотничьего домика, где он обычно любил отдыхать. Королю нравилось жить на природе простой жизнью, вдали от придворных церемоний и столичного шума Кэр-Параваля. Был он молод, умен, честен и бесстрашен. В это утро с ним никого не было, кроме его ближайшего друга, единорога Алмаза. «Я не могу ничего делать, ни о чем не могу думать, кроме последних вестей об Аслане. Что ты скажешь, Алмаз?» «Радость, и снова радость, сир. Великий лев вернулся. Наши деды и прадеды мечтали услышать эти слова и умерли, так и не дождавшись». «Все случилось как-то внезапно. Сначала прилетела птица и пропела. Аслан здесь. Потом прискакали белки. Они не встретили его, но уверены, что лев в лесу. Затем прибежал олень. Он собственными глазами видел льва, идущего под лунным светом. А после пришел купец из Тархистана. Он тоже не сомневается, что Аслан здесь, хоть и не знает его. Не могли же они все сговориться?» «Вы сомневаетесь, сир?» «Пожалуй, нет, но мне отчего-то тревожно. Ведь сказано в древних книгах, деревья обрадуются, услышав поступь его, и восплещут ветвями, приветствуя его пришествие. Сколько времени прошло от первой вести об Аслане, а деревья молчат, даже как-то пригорюнились, опустили ветви». «Деревья бессловесны, а я все-таки больше верю словам». «Рассказывают, раньше они умели говорить?» «Я в это не верю». «И напрасно!» К собеседникам неожиданно и бесшумно вышел из леса огромный златобородый кентавр Рунвит и преклонил голову перед королем. «Привет тебе, король! Прости, что помешал вашей беседе, но положение в Нарнии требует срочного вмешательства». «К чему такая спешка, Рунвит? Выпей вина и отдохни, потом расскажешь». «Нет, нет, если можете, тотчас следуйте за мной. Нам дорого каждое мгновение». «Неужели ты встретил Аслана?» «Обо всем скажу в пути». «Должно быть, сир, его торопят бессловесные деревья». «Нам не до смеха, дорогой единорог. А впрочем, давайте помолчим минуту, послушаем. Вы слышите?» «Тихо, как в склепе». «Тихо, да. Хотя я слышу. Ты слышишь, Алмаз?» «Это просто в ушах звенит от тишины». «Нет, нет, это они, это деревья». «А вот плачет береза». «Ну что, Алмаз, и это тоже мерещится?» «Я, если честно, ничего не разобрал». «Зато я все понял. Нарнийский лес в опасности. Нужно спешить в Кэр-Параваль собирать войско. А ты, Рунвит, рассказывай, что знаешь». «Сир, мы, кентавры, живем значительно дольше, чем вы, люди, и даже больше, чем вы, единороги. От юности я наблюдаю за ходом и порядком звезд, и за всю мою жизнь я не видел, чтобы небеса предвещали такой ужас, как в этом году». «Отчего же ты раньше не сказал?» «Я собирался, сир, но не успел. Теперь скажу. Звезды ничего не говорят о пришествии Аслана. Они не говорят ни о мире, ни о радости. По моим наблюдениям, таких гибельных сочетаний планет не было последних 500 лет». «А может, звезды лгут?» «Люди лгут. Звезды лгать не умеют». «И все же я считаю, что это суеверие. Аслан может прийти и не поставить в известность звезды, ведь он творец и звезд, а зачем творцу уведомлять творение?» «Когда король входит, подданные выстраиваются в ряд и делают поклон. Таков порядок. Когда приходит творец, все творение по-своему приветствует его пришествие, и это очевидно». «Бывает так, бывает это». «Все, хватит! Нарния в опасности, а вы упражняетесь в пустословии. Лучше ты скажи, Рунвит, Аслан пришел?» «Нет, это не Аслан, я в этом убежден». «А кто же пришел под видом и именем Аслана? О ком теперь судачит весь лес?» «Не знаю, я только чувствую, что положение значительно хуже, чем мы думаем». «Я боюсь так говорить, Рунвит. Боюсь согрешить против льва». «А я все-таки верю, что Аслан здесь». Путники спешили, почти бежали. казалось, что сам лес указывал им дорогу. Если они поворачивали направо, то деревья как бы вставали сплошной стеной, направляя их в другую сторону. А потом за их спинами ветви смыкались, отрезая путь назад. Довольно скоро они подошли к быстрой и полноводной реке и прямо перед собой увидели большой плот, которым ловко управляла водяная крыса. «Стой, крыса! Причаливай к берегу! Это я тебе приказываю, король Нарнии и Орландии!» «Да вижу, что король! Я только причалить не могу! Течение сильное!» «Кто разрешил тебе рубить и сплавлять неприкосновенный лес?» «Лев Аслан сказал, валите и сплавляйте!» «Откуда и куда?» «От бананного столба в Таркистан!» «Аслан не может так сказать! Это мятеж! Это обман!» «Рунвит, спеши скорее в Кэр-Параваль! Вот тебе мое кольцо, чтобы ты мог приказывать! Собери вооруженных всадников и говорящих псов! Десяток гномов с луками и леопарда! И великана Камненога! Беги за нами как можно быстрее! А мы к фонарному столбу!» «Хорошо, сир! Вы будьте осторожны! Не дайте гневу овладеть вашим разумом! Если увидите одного таркистанца, не трогайте его! Помните, где один, там и десяток! Где десять, там и сотня!» В этом доблесть таркистанская. Спасибо, друг, за верность и за службу. Слава Нарнии! Да здравствует король! Кентавр бесшумно растворился в лесной чаще, а король Тириан и единорог поспешили туда, откуда все явственнее доносились звуки топоров и пил. Они поднялись по крутому склону на вершину холма и невольно замерли. Прямо посередине древнего леса, который еще помнил начало Нарнии, шла широкая просека. Она была похожа на глубокую кровоточащую рану в земле. На просеке работали разные создания, но большую часть составляли люди, и это были не белокурые обитатели Нарнии, а темнолицые бородатые жители Таркистана, великой и жестокой страны, лежащей на юге за пустыней. Король Тириан крепче сжал меч и обмотал левую руку плащом. Затем они быстро спустились вниз к просеке. Двое таркистанцев правили лошадью, тянущей огромное бревно. Как раз в тот момент, когда король добрался до них, бревно застряло в грязи. «Тащи, ленивая скотина! Иначе из тебя все жилы вытяну!» «Зачем так грубо обращаетесь с лошадью?» «Ты кто такой, чтобы указывать мне?» «Только не называйте себя сир, это опасно!» «Я местный житель, я здесь родился, это мой лес! А по какому праву вы рубите здесь деревья?» «По праву силы! Кто сильный, тот и прав!» «Нас пригласил валить лес сам лев! Кажется, его зовут Осел!» «Не смейте кощунствовать!» «Ладно, ладно! Проваливайте отсюда!» Иначе позову стражу! Пошла, старая клятя! Вот, получи кнута! Еще! Еще! Не бей меня! Видишь, я тянул из последних сил! Она же говорящая! Это все равно, что запрягать людей! Сейчас и тебя запрягу! Сначала познакомься с моим мечом! А ты с моим рогом! Подлые нарницы! Берегись! Зря вы их убили, сир. Теперь нам точно не сдобровать. Как же вы, вольные лошади, позволяете чужакам превращать себя в бессловесный скот? Мы бессильны, сир. Все, что здесь делается, делается по воле Аслана. Наверное, это по нашим грехам. Вы это слышали от самого Аслана? Аслан больше не говорит с нами. Его можно только увидеть. И то издалека. Сир, они заметили нас. Две сотни, не меньше, все с ятаганами и копьями. Нужно спасаться. Освободи скорее лошадь. Ну, где же помощь? Где Рунвит? Бежим! Нет, не подобает королю Нарнии показывать спину врагам. Мы согрешили, Алмаз. Мы нарушили закон. Убили безоружных. Пусть берут меня и ведут на справедливый суд Аслана. Тогда я остаюсь с тобой, сир. Пусть даже на смерть. А что же делать мне? Беги, лошадка, беги. И расскажи нарнийцам то, что видела. В начале просеки, на вершине холма, в центре расчищенного участка, стояла похожая на хлев маленькая хижина с тростниковой крышей. На траве перед дверью сидел обезьян. Это был, конечно, сам Хитр. Но выглядел он куда более важным, чем раньше у водопада, ведь теперь он был одет. На нем был алый жилет, никак на нем не сидевший, потому что был сшит на гнома. На задних лапах красовались шлепанцы, расшитые драгоценными камнями, но выглядело это так, будто на руки надели тапки. Позади обезьяна лежала огромная груда орехов, он увлеченно щелкал их и сплевывал скорлупки, и к тому же все время задирал жилет, чтобы почесаться. Вокруг холма толпились растерянные и испуганные звери, на которых Хитр не обращал никакого внимания. Он отвлекся от своего занятия лишь тогда, когда тархистанцы-стражники подвели к нему короля Тириана и единорога Алмаза. «Лорд Хитр, глашатай Аслана, мы привели к тебе на суд двух убийц. Они убили наших братьев!» «Что-то я не пойму, при чем здесь суд и это чудо в тапках? Где Аслан? Я требую сюда великого льва!» «И чего захотел? Ты кто такой?» «Я человек, и этого довольно!» «А я, по-твоему, пиявка, что ли? Так, слушайте все! Тут молва пошла, что я обезьяна, а не человек! Так вот, я заявляю, я человек! Просто очень старый и не очень красивый! Зато мудрый!» «Покажите нам Аслана ближе!» «А помогите мне вот издалека за ночью при свете факела!» «Будьте довольны тем, что есть!» «Раньше, когда он приходил, он беседовал с каждым!» «Теперь все будет иначе! Аслан сказал мне, что был слишком добр с вами! Время доброты прошло! Теперь он страшен и суров! Он призовет вас к порядку! Это вам не ручной лев!» «Кажется, я начинаю все понимать». «И еще! Я слышал, что лошади говорят! Давайте работать быстрее! Перетащим все бревна и снова станем свободными! Даже не надейтесь на это! Аслан говорит, все лошади, буйволы и ослы навсегда будут посланы на работу в Тархистан, таскать тяжести и перевозить грузы. А те, кто умеет рыть, кроты и кролики, а также гномы, пойдут работать в шахты!» «Нет, нет! Аслан никогда не сдавал нас в рабство!» «Это не рабство, идиоты! За это будут много платить, очень много! На это золото мы построим новые дороги и корабли, чтобы больше вывозить леса. Произведем в избытке новые удобные намордники, седла, клетки, конуры и тюрьмы». «Какая мерзость! Мне бы мой меч!» «Я могу поразить его сейчас! Мой рог всегда при мне!» «Нет, нет, Алмаз, нужно потерпеть и до конца понять этот коварный ребус». «Нам не нужно все это! Мы хотим быть свободными! Или пусть сам Аслан скажет!» «Что ты знаешь о свободе, тупой медведь? Ты думаешь, свобода — это лапу сосать и есть мед? Нет! Настоящая свобода — делать то, что я тебе скажу! По совету Аслана, конечно!» «Какая наглость!» «Пожалуйста! Пожалуйста! Можно мне спросить?» «Тебе-то чего, малыш? Сидел бы ты в Батаре, да и у мамки овцы молоко из вымечка сосал!» «Скажите, почему мы должны работать на тархистанцев? Мы принадлежим Аслану, они принадлежат Таш. Они говорят, что она богиня, что у нее четыре руки и голова грифа. Они убивают людей на ее алтаре. Разве может Аслан дружить с ней?» «Хе-хе, глупыш! Ты хоть знаешь, как звучит по-тархистански слово Аслан? Таш! Таш и Аслан! Одно! Только языки у них разные. Вбейте это в свои головы, скоты! Обезьян, ты лжешь! Ты лжешь отвратительно! Ты лжешь, как настоящая обезьяна! Почему они еще здесь? Заткните им рот немедленно! Привяжите к дереву, пока я, то есть Таш, не осудит их на смерть! Это была, наверное, самая трудная ночь в жизни короля Нарнии Тириана. Они схватили и накрепко привязали его к старому ясеню, который еще помнил сотворение этого мира. После полуночи пришли мыши и кроты. Они напоили его водой, смочили раны, но отвязать отказались, потому что боялись нарушить волю Аслана. Приходили другие звери и тоже боялись его освободить. И тогда король понял, что это конец. Что делать? Откуда мне ждать помощи? Ах, если бы кто-то ослабил мне узы, я сам бы освободился и разобрался с этими жуликами. Это, по крайней мере, глупо. Погибнешь сам и погубишь весь свой народ. Кто ты? Кто здесь? Я тот, к которому ты привязан. Но я ничем не могу тебе помочь, потому что я стар и сух. И жизни во мне остался один росток. Тогда к чему слова? Или ты желаешь посмеяться над моим бессилием, ясень? Ты король! Если бы я мог, я склонил бы свои ветви перед твоим величием и развязал тебя. Если хочешь сказать что-то ценное, говори. Если молвишь так от скуки, то лучше помолчи. Я молчал 1000 лет. Мне трудно вязать слова. Но я знаю, что когда было плохо, все звали Аслана, и он приходил и помогал, или посылал детей из иного мира, Люси и Питера, Сьюзен и Эдмунда, потом других, Юстаса и Джилл. Я отлично знаю историю Нарнии. Ты решил напомнить ее мне, старик? Нет. История мертва, если она ничему не учит в сей час. Мы разучились просить и слишком надеемся на свои силы. Зови, проси, моли, и ответ придет скорее, чем ты думаешь. Аслан! Это Аслан! Ты хочешь сказать, что Аслан еще не пришел, а только собирается прийти? А чего ты замолк? Ответь же, старик! Аслан! Мы верим в тебя, Аслан! Мы исполним все, что ты скажешь! А это кто? Кому все поклоняются? Я не вижу, что происходит там, перед хижиной. А ты высоко стоишь, все видишь, расскажи. Если не можешь говорить, подай хотя бы знак. Если это не Аслан, если ложь, дай знак. Вот ветка упала, последняя живая. Прощай, старик, теперь я знаю. Слава Аслану! Слава Аслану! Тириан снова остался один. Он понял, что старый ясень был прав. Во времена белой колдуньи в Нарнии правило зло. Была долгая зима, но тогда пришли дети из другого мира и победили холод и зло. Они стали верховными королями и королевами, и наступил золотой век. Так было и во времена Каспиана, когда его дядя Мирас хотел погубить принца. И в те дни, когда принц Риллиан был похищен и заключен колдуньей в недрах земли. Когда помощи ждать было неоткуда, всегда приходил Аслан и дети, и торжествовало добро. Нужно только верить, Нужно только позвать. А он, Тириан, до сего дня больше уповал на силу войска, на острие и быстроту своего меча. Где теперь его войско? Где его меч и сила? Аслан, я не прошу ничего для себя. Пусть имя мое исчезнет из книги жизни. Но приди и спаси Нарнию. Если не можешь сам, пошли мне помощников из другого мира. Скорее, иначе мы все погибнем. Едва король это произнес, как перед ним в буквальном смысле свалились с неба мальчик и девочка. Как будто с ветки спрыгнули. Ну и ну! Так можно и ногу сломать. Да уж! В прошлый раз посадка была помягче. Вы мой сон или наваждение? Да какая разница? Лучше объясните, за что вас привязали к дереву? Успеется, Джил. Нужно сначала отвязать человека. Вот так? Спасибо. Теперь я сам. Здесь, наверное, очень опасно. Я не могу рисковать вашей жизнью. Отлично. Значит, с земли падать в Нарнию — это не риск для жизни, а здесь сразу риск. Нет, мне так не нравится, сэр. Кто вы? Я Юстас, по прозвищу Вред. А это Джил. Джил Пол к вашим услугам. То есть вы хотите сказать, что это вы спасли моего прадеда Риллиана из подземелья? Было дело. Как он, кстати? Неплохо бы его повидать. Он умер 200 лет назад. Простите нас. Разность времени — это самое ужасное при возвращении в Нарнию. А, значит, вы тоже королевских кровей. Меня зовут Тириан. Я король Нарнии и Орландии. Или того, что от них осталось. Наше почтение вам. Низко кланяемся, сир. Но по своему опыту знаю, если мы свалились вам на голову, значит, в Нарнии не все хорошо. Хуже некуда. Тогда подробное знакомство отложим на более благоприятное время. А сейчас прикажите действовать. Король Тириан очень кратко обрисовал Юстасу и Джил обстановку. Сначала нужно было освободить единорога Алмаза. Потом понять, что происходит в Нарнии, где кентавр Рунвит и войско, и кто явился под видом Аслана. Дети вошли в курс дела очень быстро. Ведь от их посещения Нарнии по земным меркам прошло очень мало времени, меньше года. Тириан и Юстас оставили Джил в укрытии, а сами под покровом темноты пробрались к хлеву. Алмаз был привязан к столбу позади хижины. Тириан одним ударом сбил часового тархистанца, связал его и засунул кляп в рот. Затем они с Юстасом быстро освободили единорога и вернулись к месту, где должна была ждать их Джил. Джил там не было. Это я виноват. Как можно было оставить беззащитную девочку одну? Джил, где ты, несносная девчонка? Позвольте мне вернуться к хлеву, сир. Ведь у меня есть оружие, мой рог. Тихо. Слышите топот копыт? Алмаз, приготовься к бою. Тревога ложная. Это Джил. Получишь, когда вернемся в Лондон. Где ты была? И кто это? Тоже мне воспитатель. Я была в хлеву. Разрешите вас познакомить? Это он. Что за чудовище? Да это осел в львиной шкуре. Просто цирк, смехота. Ничего смешного. Это, между прочим, тот, кого вы давали за Аслана. Как ты посмел? Простите меня, Юянь, не хотел. Позвольте, сир, проткнуть его. О, нет, нет, ни в коем случае. Он жертва, он не виноват. Его так нарядил обезьян, держал в хлеву и показывал ночью, будто льва Аслана. Видите ли, я не очень умен. Сколько бед случилось из-за твоей глупости. Ничего. Теперь мы откроем этот дикий обман. Нарния будет спасена. Не все так просто, сир. Тархистанцев здесь много тысяч. Нам нужно соединиться с Рунвитом и как-то вооружиться. Кто там? Враги или свои? Это гномы, сир. Их ведут двое вооруженных тархистанцев. Вступим в бой или уклонимся? С каких пор нарнийцы показывают спины врагу? Это наши гномы. Освободим их! Нарницы! Доблестные потомки лорда Трама, вы свободны! Что вы застыли, как истуканы? Король вам говорит, вы свободны! Король нам не указ. Мы по приказу Аслана. Он продал нас! Что мы можем против него? Аслан не может вас продать. Вас обманул и продал обезьян. Взгляните на этого ряженого осла. Его выводили к вам вместо Аслана. Говорил я хитро, что из этой затеи ничего хорошего не выйдет. Значит, Аслан — это обман? Вы неправильно поняли. Настоящий Аслан есть. Мы его видели, мы осязали его руками. А вы сами-то кто будете, мисс? Я? Я та самая Джилл, которая освободила короля Риллиана от чар. А это Юстас. Мы вместе с ним сделали это. Теперь мы снова вернулись из другого мира. Аслан послал нас. Принц Риллиан жил когда? Лет так 200 назад. Не меньше. И эта барышня говорит, что знала его, хотя ей от силы 12. Это все надувательство. Нас опять хотят одурачить. Что вы имеете в виду? Это просто осел с длинными ушами, а не лев. А кто говорит, что это Аслан? Это обезьянья подделка. А ты подсунешь нам другую подделку. Я служу настоящему Аслану. Где он? Кто его видел? Покажи его нам. Как я покажу, ведь он не ручной лев. Вот и обезьян говорит такими же словами. С нас хватит. Отныне мы гномы, сами по себе. Нам не нужны короли и Аслан. А как же Нарния? Что нам Нарния? Мы как-нибудь сами. Король Нарнии и его спутники даже не пытались утешать друг друга. Тириан был совершенно уверен, что гномы, как и все нарнийцы, снова будут на его стороне, как только откроется обезьяний обман. Все отвернутся от обезьяна и изгонят тархистанцев со своей земли. Но теперь от этой уверенности не осталось и следа. Все было значительно хуже. Ничего страшного. Они еще передумают, когда мы победим. Главное, с нами Аслан. Мы же видели его, общались с ним. И если он призвал нас сюда, значит и поможет нам. Это правда. Спасибо, Джилл. Вы обещали рассказать, как очутились здесь. А все мы, кто был когда-то в Нарнии, каждый год собирались в Лондоне у сэра Дигори. Пили чай, вспоминали свои приключения. И тут явились вы, сир, привязанные к дереву. Очень явственно появились. Перебивать нехорошо. Извини, Джилл, времени у нас нет. Я знаю имена всех пришельцев из вашего мира. Но кто такой сэр Дигори? Дигори и Полли — это те, кто видели рождение Нарнии. Представьте себе, они еще живы. Невероятно. Но это так. Как только появились вы, мы сразу поняли, что это видение из Нарнии. И что там срочно нужна наша помощь. Мы не можем попасть сюда сами. И тогда сэр Дигори сказал нам про кольца. Ну, это те кольца, с помощью которых они попали сюда в первый раз. Два кольца тогда остались. И они закопаны в Лондоне под елкой. В общем, Питер, верховные короли Питер и Эдмунд поехали в Лондон и выкопали кольца. Мы должны были встретиться на станции. Мы поехали с сэром Дигори и миссис Полли. Поезд уже подходил. Я выглянул в окно. Потом был очень сильный удар. И мы тотчас же оказались перед вами у дерева. То есть кольца вы не получили? Нет, не успели. Я думаю, нас перенес сюда сам Аслан. Какие чудеса. После этого начинаешь верить, что все кончится хорошо. Все так и будет. Простите, что встреваю с глупостями. Но на нас, кажется, падает большая птица. Возможно, орел. Привет тебе, король! Мир тебе, Остроглаз! Рад тебя видеть! Сир, когда вы услышите новости, будете сожалеть о моем появлении! Что бы ни было, продолжай! Три картины я видел! Одна — Кэр-Параваль! Полный мертвых нарнийцев знамя врага, развивающееся над башенными стенами. Что еще? Другая картина! В 5 милях от Кэр-Параваля, ближе сюда, лежит мертвый Рунвит, кентавр с тархистанской стрелой в боку. Значит, войска больше нет! Я видел мерзкое чудовище с 4 руками и птичьим клювом, которое шло по Нарнии, а потом вошло в хлев. Везде, где оно проходило, оставалась пустыня. Кто же это? Это Таш. Я видел ее изваяние, когда был в Тархистане. Аслан оставил Нарнию. Он отдал ее в руки Таш. Они добрались до охотничьего домика короля, не проронив ни единого слова. Только ослик недотепа всю дорогу сокрушенно качал головой, громко вздыхал и всхлипывал. Король Тириан молча вынес из дома все доспехи и оружие, какие здесь были, потом обратился к Юстасу и Джилл. Спасибо, друзья. Вам пора возвращаться в ваш мир. Но мы не сделали ничего. Вы освободили меня. Ты разоблачила недотепу. Вы слишком малы, чтобы разделить нашу участь. Нет, мы останемся, что бы ни случилось. Ведь правда, Юстас? Это пустой разговор. У нас нет выбора. Мы не можем вернуться домой сами. У нас нет ни волшебных колец, ни двери, которая ведет в платяной шкаф. Что же делать? Дайте мне меч. Отжил лук со стрелами. И вы увидите, как мы воюем. Дайте мне чего-нибудь. Только снимите с меня эту проклятую шкуру. Никак нельзя, недотепа. Ты и шкуры — наше главное оружие против врага. Нам нужно отдохнуть и набраться сил перед последней схваткой. Что это? Так всегда звонили, когда выводили из хлева Аслановую, то есть меня. Нужно спешить. Они что-то задумали. Обезьян Хитр долго не мог проснуться и понять, чего от него хотят. Воины-тархистанцы во главе с Тарханом Риждой, тархистанским капитаном, хлестали его по щекам, поливали холодной водой, а Тархан ругал его последними словами. Накануне Хитр выпил немного вина, от которого его совершенно развезло. Что вам нужно? Зачем вы так? Мне холодно! Мне больно! Тархан Рижда, я пожалуюсь Аслану, то есть богине Таш. Ай-яй-яй-яй. Очнись, старая горилла. Сбежал твой осло Аслан, и пленники твои сбежали. Как сбежали? Что ж мне делать? Они же растерзают меня. Шкура твоя будет цела, если будешь делать то, что мы прикажем. Я готов все исполнить, мой господин. Что прикажете? Тем временем король Тириан и его спутники, прикрыв лица платками, выбежали на поляну и скрылись в толпе зверей, ожидавших Аслана. Алмаз и недотепа заняли позицию позади хижины, чтобы в нужный момент появиться перед всеми и открыть обман. Мы собрали вас, чтобы сообщить, что случилось, ужасная вещь! Что случилось? Что еще произошло? Тише! Одно животное набралось наглости, оделось в львиную шкуру и бродило по лесу, выдавая себя за Аслана. Почему он говорит правду? Послушаем дальше. Это осел! Обыкновенный осел! Какая наглость! Мы разорвем его на части! Кажется, наш план рухнул. Да, выхода нет. Нужно спасать недотепу! Аслан в ярости! Он больше никогда не выйдет к вам! Аслан, выйдет к нам! Аслан! Вы побольше слушайте этого обезьяна! Он вам еще не то наврет! Замолчи, маломерка! Ты нам рот не затыкай! Мы гномы теперь сами по себе! Мы знаем, что кроме осла в львиной шкуре у тебя никого не было. Это бунт! Возьмите и убейте их! Если кто хочет получить стрелу в сердце, пусть подойдет первым. Если вы сомневаетесь, вы можете войти в хижину и увидеть собственными глазами вашего Аслана. Опять нас хочешь обдурить? Я зайду, а там твой воин с ятаганом голову мне снесет. Нет, нас больше не обманешь. Пусть кто-нибудь зайдет, а то мало ли. Что за глупости? Хотите, я войду? Или вот, лорд Хитр, глашатай. Нет, спасибо, нет, пусть кто-то другой. Я как-нибудь здесь, я вот здесь. Обезьян трусит. Значит, здесь что-то нечисто. Я же говорил. Слушай, Горилла, если ты сейчас не войдешь в хлев, я раскрою все твои тайны. Ну что ж мне делать? Иди, ничего тебе не будет. Ты правда, чего бояться? Ну нет, ничего. Ну все это сказки, вымысел. И я иду к тебе, Аслан. Открываем занавес и входим! Внутри хлева что-то сверкнуло и хлопнуло. Из дверей повалил желтый зловонный дым. Обезьян вылетел оттуда, словно черная головешка из печи, и бешено закрутился на одном месте. Когда он, наконец, остановился, то все увидели, что его редкие волосы стоят дыбом, а глаза округлились, словно два зеленых блюдца. Вот видите, ничего не случилось. Только наш лорд немного испугался. Расскажи нам, лорд, что ты там увидел? Смотрите, он не может говорить. Он потерял дар речи. Точно, и ведет себя как обычная обезьяна. Это Аслан. Он наказал обезьяна за ложь. Он накажет и нас. Успокойтесь. Лорд Хитр хочет передать вам слова Аслана. Ужас, бежим отсюда, пока все не стали такими же. Я думаю, что в хлеву Таш. Настало время действовать, пока все не разбежались. Если больше не увидимся, друзья, прошу всех меня простить. Нас простите, сир. Юстас, если мы погибнем здесь, что с нами будет там? Ну, в Лондоне. Мы тоже умрем. Не время говорить об этом, Джилл. Потом. Арнийцы! Это я, Тириан, ваш король. Во имя Аслана пришел сюда, чтобы доказать своей кровью, что Таш — это отвратительный демон, обезьян-жулик, атархистанцы-захватчики, достойны смерти. Нас мало, но те, кто не желает гибели Нарнии, идите за мной! Наш час пробил! Они сошлись в рассветных сумерках. Маленькая горстка нарнийцев и бескрайнее море тархистанских солдат. Тириан и Юстас стали спиной друг к другу и разили соперника мечами. Джил едва успевала натягивать тетиву лука. Рядом бился доблестный единорог Алмаз, подцепляя своим рогом по три соперника сразу, а еще нескольких сбивая копытами. Орел Остроглаз сокрушал врагов сверху. Даже маленький недотепа пару раз успел легнуть тархистанцев, пока не упал навсегда сраженный стрелой. К ним примкнули еще несколько говорящих псов, медведь и кабан, а также мыши и белки. Но это была капля в море тархистанского войска. Куда ни кинь взгляд, всюду копошились воины соперника, как саранча, который пожирает пшеничное поле. Гномы, что же вы стоите в стороне? Пустите в дело не только свои языки, но и мечи, и стрелы. Вы же отлично умеете сражаться. Станьте верными снова. Нет уж! Вы такие же обманщики, как и другие! Мы не хотим никаких королей! Гномы для гнома! Они стреляют по нам, сир! Маленькие свиньи, грязные! грязные, отвратительные изменники! Можно я подберусь к этим гномам себя и насажу одним ударом десяток на свой рот? Нет, Алмаз, у нас и без них много работы. Нас хотят загнать в хлев. Нужно держаться подальше от этой мерзкой двери и от демона, который внутри. Расставим! Они собрали последние силы и обрушились на врага. Но это был последний бой. Тириан видел, как взмахнул крыльями и упал на землю, сбитый стрелою орел. Потом единорог опустился на колени, сраженный копьем в грудь. Один тархистанец схватил Юстаса и затолкал его внутрь хлева, а другой тянул туда же за волосы Джил. Король уже ничем не мог им помочь. Внутри хижины сверкали молнии, гремел гром, как будто там была гроза. Из последних сил, истекающий кровью Тириан схватился в бою с Тарханом Риждой. Он бился у самой двери хлева. Она была открыта, и два тархистанца держали ее, готовые захлопнуть в тот момент, когда Тириан окажется внутри. Неожиданно король отбросил меч, прыгнул прямо под лезвие кривой сабли Тархана, схватил его обеими руками за ремень и шагнул в хлев. Ты хотел увидеть Таш? Так пойдем вместе и повстречайся с ним! Таш! Таш! Что ж ты пятишься назад, господин Тархан? Что же ты трясешься, как осенний лист? Где твоя доблесть? Где стать? Или твоя богиня не очень красива? Я богиня, да! Ты зачем звал меня сюда, Тархан Ришта? Что ты молчишь? Что ты молчишь и трясешься? Во имя Аслана, великого льва, убирайся, чудовище Таш, в свою тархистанскую пустыню! И забирай своего слугу! И как только прозвучал голос верховного короля Питера, а это был действительно он, неведомая сила стала разрушать Таш, и в одно мгновение Таш и Тархан Рижда исчезли, как будто их никогда и не было. Вот ты проклят! Это конец! Конец! И король Тириан увидел в луче света прекрасных юношей и девушек в белых царских одеждах. Кто ты, которого слушаются демоны? И кто вы? Может, я умер? Вы живы, сир. Неужели не узнаете меня? Джил, как тебе идет жемчужная корона? Здесь и Юстас, и на тебе царский венец. Простите, что пришел сюда окровавленный и грязный. Что вы, сир? Вам белая парча очень к лицу. И правда? Как это? Объясните мне. И кто эти остальные пятеро в царских венцах? Мы сами всего понять не можем. Разрешите вас познакомить. Верховный король Питер. Нет, не нужно поклонов, сир. Позвольте представить. Это леди Полли. Она была в Нарнии в первый день, когда Аслан повелел деревьям расти, а зверям разговаривать. А это лорд Дигори, который был с ней. Мой брат, король Эдмунд, и моя сестра, королева Люси. Сэр, если я правильно помню, здесь должна быть еще одна королева. Разве у вашего величества не две сестры? Моя сестра Сьюзен больше не друг Нарнии. Смотри, Питер, какие здесь чудные фрукты! Пойдемте попробуем их! Тириан думал, что они находятся внутри маленького соломенного хлева. А в самом деле они стояли на траве, над ними простиралось глубокое синее небо, а воздух приятно обвивал их лица. Неподалеку росли деревья, из-под каждого листа которых выглядывал золотой, бледно-желтый, пурпурный или ярко-красный плод. Ты все-таки расскажи, Питер, как вы сюда попали? Мы с Эдмундом и Люси стояли на платформе и видели, как подходит ваш поезд. Помнится, я подумал, что он слишком быстро несется на повороте. И что случилось потом? Питер, я расскажу. Раздался ужасный рев. Что-то ударило меня, но не ушибло. И еще одна странность. У меня болело колено. Ссадина, которую я получил, когда играл в регби. Так я заметил, что колено внезапно прошло. Я почувствовал себя очень легко. И затем мы очутились здесь. Нечто похожее произошло и с нами в вагоне. А главное, что мы с тобой, Полли, перестали чувствовать себя одеревеневшими стариками. Вам, юнцам, не понять. В самом деле, я не верю, что здесь вы оба старше нас. Мы не возражаем. В этот миг земля задрожала, сладкий воздух внезапно стал еще слаще, и что-то яркое вспыхнуло позади. Все повернулись. Тириан обернулся последним, потому что боялся. Мечта его сердца, огромный настоящий золотой лев, сам Аслан, был там. Все стояли на коленях вокруг его передних лап, спрятав руки и лица в гриве. А он поворачивал голову и называл каждого по имени, касаясь их лиц языком. Затем он устремил взгляд на Тириана. Тот с трепетом подошел и стремительно обнял лапы льва. Прости, великий лев, что не сохранил Нарнию. Можешь ли ты спасти ее сейчас? Ты не мог этого сделать, потому что пришло время. Боюсь, что это и не в моей воле. Идемте за мной. Лев подошел к двери, и все последовали за ним. Он поднял голову и прорычал: «Пришло время!» А затем громче: «Время!» А затем так громко, что голос его дошел до звезд: «Время!» И дверь отворилась. Как стало темно и холодно, Джилл! Смотрите, видите тень, которая закрыла все звезды? Это похоже на великана, которого мы видели в прошлый раз. Его, кажется, зовут Отец Время. Вы все верно помните. Пока он спал, его звали Время. Но теперь он проснулся и получит новое имя. Какое? Не спрашивайте о том, что вам не нужно знать. А вон звезда упала. И еще одна. Еще. Да здесь целый звездопад. Смотри, Джилл, как красиво. И очень грустно. Что происходит в Нарнии? Что это? Драконы и гигантские ящеры ползли по поверхности Нарнии. Они рвали деревья когтями, грызли их, как будто это были стебли ревеня. Через несколько минут все деревья были уничтожены. Страна стала голой, и был виден весь ее рельеф, все бугорки и впадины, незаметные раньше. Трава умерла. Сами чудовища мгновенно состарились, упали и умерли. И вскоре только огромные скелеты лежали тут и там, на мертвых камнях. Зачем нужно было защищать Нарнийский лес, строить дома и замки, если все это исчезло за несколько минут? К Почему столько страданий, усилий и жертв? Ничего не бывает напрасным, Тириан. В свой час ты увидишь это. А сейчас повелеваю. Солнце, пора. Какое оно огромное! Красное! Правда, Джел? И какое тусклое! Мы уже видели такое. Помнишь, Полли? Солнце, которое сейчас умрет. Солнце выстрелило из себя огромные протуберанцы, тянущиеся по направлению к Луне. Языки пламени обвили Луну и мгновенно поглотили ее. Гигантские огненные глыбы падали в море, поднимая облаки пара. А потом наступила тьма. Все кончено. Выше, дальше. Идите за мной. Люси, немедленно вытри слезы. Не останавливайте меня. Нарния стоит того, чтобы ее оплакивали. Вспомни о том, что вы пережили. Я делаю то же самое и не стыжусь. Разве стыдится сын своих слез, когда видит смерть матери? Потом все снова пошли на запад, туда, куда указал Аслан. Великое множество других созданий шло в том же направлении. Зеленая равнина была широка, и тесно никому не было. То и дело они останавливались, оглядывались вокруг, отчасти потому, что пейзаж был невыразимо прекрасным, а отчасти потому, что эта местность казалась им знакомой. Питер, где это? Как ты думаешь? Что-то мне напоминает, не могу вспомнить. Может, из детства, когда мы были где-то на празднике? Посмотрите на краски. Такого голубого цвета, как у этих гор, в нашем мире не бывает. Похожую страну я часто видел во сне. Что ты видишь, Остроглаз? Ваше Величество! Мы просто слепы! Я понял, где мы! Сверху видно все! И водопад, и бобровую запруду, великую реку и Кэп-Параваль на краю моря! Нарния не умерла! Это Нарния! Как это может быть? Аслан сказал нам, старшим, что мы никогда не вернемся в Нарнию. А мы здесь? Послушай, Питер, когда Аслан сказал, что ты никогда не вернешься в Нарнию, он имел в виду ту Нарнию, которую ты знал. Она имела начало и конец. Она была только тенью или копией этой настоящей Нарнии, которая всегда была и будет, так же, как и наш собственный мир. Наконец-то я вернулся домой. Это моя настоящая страна. Это та самая страна, которую я искал всю жизнь, хотя никогда не знал этого. И старую Нарнию я любил, потому что она была немножко похожа на эту. Через некоторое время, или как это называется в этом мире, король Нарнии Тириан не спеша прогуливался по берегу озера у великого водопада. Рядом с ними были его верные друзья: единорог Алмаз, кентавр Рунвит, орел Остроглаз и семь королей: Дигори и Полли, Питер, Эдмунд и Люси, а также Юстас и Джил. Здесь же неподалеку мирно щипал травку ослик-недотепа, изредка поднимая голову и прислушиваясь к разговору. Вы представляете, мы встретили вчера нашу стрелу. Это лошадка, которая осталась здесь, в Нарнии. тогда в первый раз. А я пообщалась со своим другом Тумнусом, бобрами и храбрым мышем Репичипом. Все здесь, и принц Каспиан. Ты видел его, Юстас? Да, и принц Релиан. И Квакль Хмур. Как он нам помог тогда с Юстасом в подземелье? А я встретил здесь своего отца. Он показался мне даже моложе, чем я. Он стал таким, каким я его помню в детстве. Все счастливы, но я вижу тень на челе короля Эдмунда, что тяготит вас, сир. Нет, здесь хорошо. А вдруг нас позовет Аслан и скажет, что нам пора возвращаться в Англию? Снова школа, учебники, скука! Почему вы думаете, что я вас отправлю? Так было всегда в Нарнии. Теперь все изменилось. Почему? Разве вы не догадались? Крушение поезда в Англии было настоящим. У локомотива отказали тормоза. На повороте он сошел с рельсов и врезался в толпу встречавших. То есть мы погибли? И мы тоже? В том мире, да. Там ваш учебный год закончен. Сон кончился, вы проснулись. Теперь вам предстоит настоящая учеба. И не менее трудная, Эдмунд. А наши родители? Как они там? Им очень трудно. А разве вам было легко в бою с трахистанцами? И еще открою вам тайну. Вы отсюда можете с ними общаться, утешать их. Разлука будет недолгой. В той Нарнии проходило 100 лет... А у вас 1 секунда. Здесь нет времени, и 100 лет земной жизни покажется вам 1 секундой. Вот посмотрите на тот берег озера. Что вы видите? Это же наши родители! Эдмунд, Люси! И мои! И мои! Мне кажется, они нас видят! Да! Они машут нам руками! Давайте возьмем лодку и переправим их к нам. Не спешите, дети мои. Всему свой срок. И говоря так, он больше уже не выглядел как лев, и все, что случилось потом, было таким великим и прекрасным, что я не могу это описать. Для нас тут конец историй, и мы можем только сказать, что с тех пор они жили счастливо, и для них это было началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире и все приключения в Нарнии были только обложкой или титульным листом. Теперь, наконец, они открыли первую главу великой истории, которую не читал никто в мире. Истории, которая длится вечно, и в которой каждая глава лучше, чем предыдущая.